что бы разрешило получить без заявления на флешку снимки, которые... На флешку у нас не делают, мне кажется, их не перекидывают снимки, и заявление нам не надо. Вот там надо купить диск, вот там название написано на диске, и прийти с диском, с чистым абсолютно. Здрасте. Здрасте. Начальник на месте? Да. Ага. Конечно. А завтра с 9 тоже? Ну, с полдевятого, с 9. Любой, вот как написано, чистый, самое главное, чтобы чистый был. Пожалуйста. наши мозг постоянно вот как заложенность вроде бы такое ощущение не высмаркивается ничего толком. А дышит как? Плохо дышит. Ну у вас состоит аллергический ринит. Вам периодически надо курсы лечения проходить гормональными препаратами, брызгалками, назальными противопоказаниями. То есть аллергия — это хроническое дело, то есть лечиться от нее невозможно. Вы в прошлый раз лечение проходили, которое доктор вам назначил? Проходил. Ну, легче было? Временно только. Ну, правильно. То же самое все. Здесь даже придумать нечего. Не могли бы вы выписать направление на обследование? Обследование чего? Ну, на самой полости что-то. А чего там обследовать? Там и так все понятно. Аллергические линии, что там еще обследовать? Все то же самое. Извини. В нос. По две дозы, два раза в день. В течение двух месяцев. Таблеточки, лоратадин. По одной таблетке один раз в день. Три недели. Вот и все. Это вроде ваши лекарства по жизни теперь будут с вами. Там на снимке написано искривление носовой перегородки. И что? Так я думаю, пусть посмотрит у вас, что там. А что смотреть-то? Перегородка у вас на вашем дыхании носовому мешать не будет. Понимаете? Понятно. Но операцию здесь я не вижу смысла даже оперировать вам на перегородку. У вас нос не дышит не из-за перегородки совсем, а из-за аллергии. Ну, это у аллерголога было, они там ничего. Аллергологи — это самая тупая специальность в мире. Они ни хрена не знают. Они не знают, от чего аллергия, как ее убрать, чем лечить. Они могут только констатировать факт. У вас аллергия, все. Да, только это и написали, даже чего не написали. А вам какая разница? Ну, узнаете вы, что у вас на пучке березы аллергия. Вы ж не пойдете березу рубить по Смоленску, правильно? Так я дома посижу просто. Сколько? Круглый год будете дома сидеть? Это уж если так радикально подходить, тогда климат надо менять, переезжать в другую местность, к морю. Там, естественно, нос будет дышать легче. Или хотя бы раз в год туда выбираться, но не меньше, чем на две недели. В санатории нужно, на курорты, да? Ну, там, где море есть, короче говоря. Соленый морской воздух будет очень даже для вашего носа приятен. А ну, когда препараты эти капают, чуть-чуть лучше становится, может. Ну вот два месяца вы будете брызгать, будет нормально. А потом, глядишь, уже цветет все у нас, то, что должно свести. И носу будет легче. Направление выписывать не будете. Смысл какой? С чем я вас туда отправлю? С аллергическим ринитом? Они скажут, а что ты мне его прислал? Лечи сам. Понятно. Операции здесь никакие вам не помогут абсолютно. Вот, вот ваши препаратики, вот эти периодические курсы лечения будете проводить. А ВАМИС отменить, да? Вы сейчас на ВАМИСе? Ну да. Ну все, два месяца, значит, ВАМИС вместо дозренита. Разницы нет, тоже хороший препарат из той же самой линейки. Также точно применяется. Но оно у меня полностью не проходит. Вот, например, когда капаю их, они все равно что-то там чуть-чуть, но остается. Ну чуть-чуть оно и будет оставаться. То есть максимум действия где-то 3-4 недели только развивается антипрепарат. Потом еще месяц по 3-5. Понятно. Карточку можно сфотографировать там? Сфотографировать что вы хотите? Ну вот все приемы. Это, пожалуйста, терапевт. Терапевт говорит, нельзя. Так, карту нам отнести. На карту сказали отнести. 235-й. Давайте я снесу. Мы снесем. Наша обязанность. А вы сходите, можете туда ходить. Я отнесу вашу карточку. Хорошо. До свидания. До свидания.